Глава третья. Сын Джона Коннора. Людям нужен вдохновляющий символ. Опора. Не потому, что они слабы, а потому, что, опираясь на внешний образ, им легче поверить в себя, в свои внутренние силы. Особенно в тяжелые времена. Без идей они не станут воевать. Порой легче просто погибнуть, чем бороться. Но дайте им цель, надежду, и искра веры сама зародится в их сердцах. В этой безумной эпохе, в этом несчастном поколении, такой опорой для сопротивления служил Джон Коннор, пророк, знавший, что грядет, неустрашимый воин и лидер. Сын легендарной Сары Коннор, сражавшийся с машинами еще до судного дня. Зная о подвигах Конноров, каждый человек думал, что ему по силам внести вклад в победу людей. Вчера человечество лишилось всего. Своего лидера, обещанной победы, и, как следствие, моральных сил. Путь длиною в 30 лет непрерывного выживания в бездушной мясорубке привел сопротивление не к освобождению, а лишь к новому витку войны. Ресурсы были истощены, боевой дух сломлен. Командование спасовало, отдав приказ о полномасштабном отступлении. Надежда гасла. Мир летел в пропасть. Именно поэтому Хиггс считал, что сопротивлению нужен Райан Коннор, как символ, вокруг которого вновь удастся сплотить воинов. Люди пойдут за сыном Джона Коннора. Он воплотит в себе их надежды. Покажет, что еще не все кончено. Сопротивление сможет подготовиться к тактически сложным операциям, к решающей битве. Райан был младшим сыном Коннора. Старшего Джон потерял в бою при Сан-Франциско в 2027 году. А дочь умерла еще в детстве вместе с матерью, Кэтрин Брустер. Личные трагедии не сломили железную волю Джона Коннора, но младшего сына он решил увести подальше от войны до тех пор, пока Райан не возмужает и научится сражаться. Когда Райана увозили, мальчик упирался, протестовал, кричал отцу проклятия. Он хотел отомстить за гибель брата, но тогда он был всего лишь 10-летним мальчишкой, а не бойцом. Практика показала, что даже в этом суровом мире слишком молодые бойцы малоэффективны. С тех пор прошло 6 лет. О существовании Райана знал узкий круг посвященных. Главным образом члены подразделения Техком, и то далеко не все. Джон не хотел, чтобы Скайнет прознал о существовании последнего наследника легендарной семьи. Райана увезли в отдаленную высокогорную коммуну к северо-западу от Ванкувера, занимавшую территорию бомбоубежища для высокопоставленных канадских чиновников. Канадское правительство попросту не успело доехать до него, когда начался судный день. В разгар войны машин бомбоубежище нашли силы сопротивления и оборудовали там лагерь выживших. Оказалось, в бункерах скрывались обширные лаборатории, которые сопротивление приспособило под свои цели. Лагерь получил позывной «Тихий Север». Его обитатели, скорее всего, не знали, что Райан – сын Джона Коннора. Но догадывались, что юнец представляет важность, судя по частым визитам бойцов Техком. Ходили слухи, что Джон Коннор отправил к ним перепрограммированного Т-850 в человеческой оболочке, чтобы терминатор обучал Райана. Должно быть, для Тихого Севера, который занимался в основном исследовательской деятельностью, присутствие функционирующего терминатора поначалу казалось угрозой и добавляло поводов для разных слухов. А теперь Хиггсу предстояло оценить степень подготовки Райана и помочь ему выйти из тени. Заявить о себе военными подвигами, занять место отца – задача не из легких. Глядя на приближающиеся горные хребты через квадратный иллюминатор вертолета, Хиггс подумал о том, что не годится на эту роль. Он видел Райана несколько раз еще ребенком и смутно помнил его лицо. Не сказать, что они были знакомы. Если бы в час смерти Коннора на месте Хиггса оказался кто-то другой, Джон выбрал бы любого другого человека. Но приказ есть приказ, и выполнять его досталось Хиггсу. «Почти на месте», — сообщил пилот в переговорный микрофон. Ранним утром 25 августа 2033 года вертолет подлетел к месту назначения. Поначалу внизу раскидывались горные пустоши, усеянные мертвыми деревьями, не перенесшими ядерных взрывов. Но залетев чуть выше в горы и на несколько миль дальше, черный ястреб понесся над вершинами смешанных лесов. Живых! Это было чудо. Оазис, о существовании которого Хиггс и не подозревал. Он не помнил, видел ли он живые деревья или только ясно представлял их себе, рассматривая фотографии из времен досудного дня. А тут целый лес. Вертолет пронесся над реками и озерами, отражающими звездные сумерки серебряным блеском чистых вод. Бауэр поднял черный ястреб еще выше. Меж гор впереди, в скалистой долине, заканчивающейся обрывом с водопадом, показались постройки, за которыми виднелись огромные стальные ворота бомбоубежища. Приближение вертолета подняло лагерь по тревоге. На площадку вышли вооруженные люди, с полдюжины человек. Еще двое заняли позиции у крупнокалиберных противоавиационных турелей по бокам посадочной площадки. Лазерные лучи систем наведения засветили кабину и пассажирский отсек. Сержант Бауэр связался по радио с диспетчером лагеря, назвал секретные коды сопротивления и запросил посадку. Посадку им разрешили, но жители коммуны бдительности не теряли и оружие не убирали. Вертолет приземлился в лагере «Тихий Север». Сразу за посадочной площадкой светлел обрыв, за которым по лесам тянулся утренний туман. Хиггс спрыгнул из вертолета, поднимая воротник своей куртки. Погода стояла скверная. Моросил дождь, температура воздуха значительно ниже, чем в привычных капралу южных широтах. Бауэр в это время глушил двигатель. Лопасти сбавляли обороты. Грохот двигателей стал затихать. Из группы вооруженных людей навстречу Хиггсу вышел статный смуглокожий возрастной мужчина в очках. Не солдат, явно. Вид у него был интеллигентный, насколько это возможно в условиях нынешней эпохи. «Я доктор Алессандро Фринг, руководитель лагеря «Тихий Север». С чем вы к нам пожаловали?» — спросил он звучным голосом. «Я капрал Хиггс, личный номер ДН-09081, подразделение Техком. У меня специальный приказ непосредственно от Джона Коннора». Фринг подумал, внимательно рассмотрел вертолет, Хиггса и Бауэра. «С вами больше никого?» — удивился руководитель лагеря. «Так точно». «Какого рода у вас приказ?» — насторожился Фринг. «Мне нужно встретиться с одним из ваших людей». Хиггс нашел глазами самого молодого из вооруженных людей позади доктора Фринга. Парень среднего роста, подкачанный, но не крупного сложения, с волнистыми темными волосами, быстрым взглядом смышленных глаз и простыми, ничем не приметными чертами лица. Если не считать шрама на брови. После слов Хиггса парень заерзал на месте, поняв, что речь идет о нем. «Определенно, он тот, кто нужен капралу. Райан Коннор». Рядом с Коннором в дождевике и капюшоне стоял бугай с широченными плечами, ростом больше 6 футов. Неестественно ровная застывшая поза, широкая грудная клетка, груда мышц. Огромные руки, без труда держащие тяжелый ручной пулемет М249 весом под 10 килограмм. В тени капюшона угадывалось рельефное типовое лицо клонированной плоти, которое Хиггс видел десятки раз, сражаясь с машинами. Ненавистное лицо. Хиггс сразу узнал в нем терминатора 800-й серии в человеческой оболочке. Перепрограммированный и теперь служащий сопротивлению. «Вы не возражаете, если мы вас просканируем?» — любезно спросил доктор Фринг. Хиггс кивнул. Фринг сделал жест рукой одному из своих людей, и широкие красные лучи из столбов по краям взлетной площадки прошлись по Хиггсу, вертолету и сидящему на месте пилота Бауэру. «Все в порядке», — сообщил подчиненный Фринга. Разумеется, сканирование показало, что неожиданные гости не роботы. Это окончательно успокоило собравшихся вокруг людей. Доктор Фринг продолжил диалог. «Итак, вы сказали, что Коннор отправил вас встретиться с кем-то из наших людей. С кем именно?» Хиггсу казалось, что Фринг с самого начала знал ответ на этот вопрос. Вид у него был хитрый и умный. Хиггс взглядом показал на паренька. Доктора Фринга ответ не удивил. Он повернулся к остальным и велел им возвращаться к своим штатным обязанностям, а заодно попросил выделить еды и горячего питья для прибывших нежданных гостей. Когда толпа стала расходиться, Хиггс приметил вдали молодую женщину, спешно направлявшуюся сюда. На ней был белый костюм, похожий на авиационные комбинезоны и отливающие синевой волосы. Почему-то Хиггс принял ее за научную сотрудницу. «А ты можешь остаться, Райан», — прибавил Фринг. Сын Коннора и не собирался уходить. Не шевельнулся и стоящий рядом с Райаном Т-850. Никто не был готов к тому, что случится дальше. Услышав имя паренька, сержант Бауэр, пилот вертолета, доставивший Хиггса, распахнул дверцу кабины, спрыгнул на площадку и направился прямиком на Райана. Вены на шее и лице Бауэра вспухли, из уха потекла кровь. «Райан Коннор!» — дружелюбно обратился к парню Бауэр и улыбнулся. Неожиданно Бауэр выхватил пистолет Desert Eagle из кобуры и направил в сторону Райана. Хиггс опешил, не поверив своим глазам, и бросился к Бауэру, чтобы перехватить его руку. Но он был слишком далеко. Райан сгруппировался, чтобы увернуться от выстрела. Доктор Фринг в испуге за парня тоже кинулся к Бауэру. Тем временем пистолет Desert Eagle нацелился прямо в Райана Коннора. Палец сержанта Бауэра нажал на спусковой крючок. Громыхнул выстрел, затем второй и третий. От пуль парня закрыла широченная спина терминатора в дождевике. Т-850 принял огнестрельные ранения на себя. В этот момент брюнетка в белом костюме перешла на стремительный бег и одним огромным прыжком пролетела метров 10. На колоссальной скорости она сшибла сержанта Бауэра с ног и прижала его собой к земле. С громким хрустом сломала его запястье, развернув руку с пистолетом под 180 градусов к груди Бауэра и несколько раз вжала его палец в спусковой крючок, расстреляв Бауэра из его же пистолета его же рукой. Это была Вэл. Ничего не понимающий Хиггс догадался только об одном. Женщина оказалась продвинутой машиной, каких он еще не встречал. Терминатор, закрывавший собой Райана Коннора, тоже распознал в ней робота совершенно новой модели. Т-850 молниеносно развернулся и нацелил ствол ручного пулемета на нее. «Стой! Она меня спасла!» — закричал Райан. Так Хиггс понял, что Вэл не из числа жителей лагеря. Послушавшись команды Райана, терминатор застыл в режиме охраны, готовый открыть огонь по Вэл в случае возникновения прямой угрозы. Хиггс тоже держал ее на мушке. Доктор Фринг с изумленным любопытством приближался к Вэл, разглядывая, что она делает с телом Бауэра. Вэл сидела над телом пилота спиной к остальным и водила рукой над его головой. На звук выстрелов стали сбегаться вооруженные жители лагеря. «Не спускать капрала Хиггса с прицела!» — скомандовал Фринг. «Что к чертовой матери вы говорите?» — опешил Хиггс. «Ваш пилот только что попытался убить одного из моих подопечных!» Гневно отчеканил Фринг и отдал своим людям второй приказ. «Эту машину взять на прицел турели!» Он имел в виду Вэл. Один из подчиненных Фринга поспешил выполнить приказ. Лазерный луч прицела турели уперся четко в голову Вэл. Она никак не отреагировала. «Пилота мне предоставило командование», — попытался объяснить Хиггс. «Мы с ним не заодно. Я не знал, что он терминатор. Вы ведь нас просветили. Почему вы не вычислили в нем машину?» «Он и не машина. Это просто человек», — сказал Фринг. «Зачем человеку нападать на своих?» — вытаращил глаза Хиггс. Не обращая внимания на перепалку людей, Вэл продолжала таинственные действия с телом пилота. Она занесла ладонь над забрызганным кровью лицом Бауэра, и под кожей пилота тут же стали раскаляться микроскопические частицы, выжигающие ткани черепа на лбу и верхней части лица. Запахло паленой плотью. Когда плоть сошла с костей, в чернеющей голове Бауэра показался раскаленный металл, похожий на ветвистый осколок, вонзившийся в его мозг. «Кто ты?» — спросил ее Фринг, пораженный способностями Вэл. «Алессандра Фринг, вам в доступе к информации отказано», — ответила Вэл. «Что ты делаешь?» — спросил приблизившийся Райан Коннор. Т-850 как тень последовал за ним. Услышав голос сына Джона Коннора, Вэл слегка повернула голову в его сторону и послушно ответила. «Деактивирую нанитов Скайнет». Хиггс наморщился и с сомнением переспросил. «Кого?» Эту информацию Вэл сочла общедоступной и ответила им. «Автономные инвазивные нейроконтролирующие нанороботы для подчинения биологических форм жизни своей воле. Внедряются в тело носителя и находятся в спящем режиме в разряженном состоянии в крови носителя. Ваш пилот был заражен ими, сам того не зная. Наниты практически необнаружимы сканерами до момента объединения в нейроконтролирующую структуру, после чего власть над телом переходит к ним. Это новая технология. Разработанный Скайнет в 2049 году с целью создания человеческих диверсионных групп внутри сопротивления. Серийное производство началось в марте 2050-го. Заражение происходит при контакте с терминатором-распространителем». «Постой, в твоих данных ошибка, сейчас 2033 год», — поправил ее Фринг. «Он так решил, потому что не знал главного. И не понимал, что происходит, в отличие от Капрала». А вот Хиггсу стало не по себе. Подкатила дурнота, потому что он осознал, что Вэл не ошиблась. Это след от ее временной сферы он видел в пустыне. Все сходилось. Хиггс догадался. Это она прибыла из будущего. «Это не ошибка», — сказал Капрал. «Вчера, через несколько часов после вывода спутников Скайнет на орбиту, кто-то переместился во времени сюда, к нам. В пустыне Колорадо на кладбище стали есть след от временной сферы». «Вашим словам по-прежнему доверия нет, Капрал», — отмахнулся доктор Фринг. «Нет, я верю ему, я его знаю», — вмешался Райан. «Хиггс служит в одном подразделении с моим отцом. Мы виделись пару раз. Это отряд Джона Коннора. Вы прекрасно знаете, что Коннор держит возле себя людей, которым абсолютно доверяет, доктор Фринг». Райан вышел на перерез своим товарищам по лагерю и громко обратился к ним. «Капрал Хиггс не представляет угрозы. Опустите оружие. Он нам не враг». Хиггс благодарно кивнул Райану. Доктор Фринг вмешиваться не стал. Неспешно, пораздумав, жители Тихого Севера нашли доводы Райана убедительными и Хиггса оставили в покое. Теперь все прицелы устремились в сторону Вэл. Поскольку причины, по которым Бауэр попытался убить Райана, все более-менее поняли, а в личности Хиггса сомневаться перестали, с этого момента оставалось прояснить, кто такая Вэл. Расплавив металлическое образование в недрах черепа пилота, Вэл медленно выпрямилась и повернулась к Райану. Теперь все рассмотрели ее лицо. Бледная, красивая, чернобровая. С изысканными чертами, бледными губами и серыми глазами. А в глазах блестели металлические кольца, смутно напоминавшие оптический прибор, имплантированный в роговицу. Она казалась поразительно похожей на человека и в то же время отличалась. Не так, как отличаются несовершенные версии старых терминаторов с искусственной кожей. Наоборот. Чем-то неуловимым она словно бы превосходила человека. Фигура ее не напоминала комплекцию боевого робота, и внешне она не производила впечатления угрозы. Ее костюм тоже казался необычным. Отливал белым металлом с гибкими защитными пластинами, казался бесшовным и, судя по фасону, предназначенным для тактических операций. «Как нам тебя называть?» — спросил Райан Коннор, с любопытством рассмотрев ее. «Вэл», — ответила она. «Это название модели?» «Это мое имя. У меня нет модели. Я не серийный синтетический организм с самостоятельным нейронным сознанием». «Имя у машины?» — усмехнулся Хиггс. В недобрых предчувствиях доктор Фринг покачал головой. «Если у нее нейронное сознание, то она нечто большее, чем просто машина, капрал». «Значит, ты действительно из будущего?» — утвердительно произнес Райан. «Все верно. Я прибыла из 2057 года». Райан хотел спросить, кто ее послал, но уже обо всем догадался сам. Сделать правильный вывод несложно. Вэл смотрела в основном на Райана, отвечала в основном Райану, и в присутствии посторонних людей явно не могла раскрывать лишние сведения. Парень в волнении схватился за голову и почесал затылок. Что если он сам отправит Вэл в 2057 году себе на помощь? «О, Господи, 57-й год?» — задохнулся доктор Фринг. «Если это правда, неужели война не закончится еще 25 лет?» Впервые подал свой грубый монотонный голос Т-850. «Это похоже на правду. Я проанализировал ее конструкцию и возможности. В базе данных Skynet на текущий момент нет подобных технологий». «Зачем ты прибыла?» — насторожился Хиггс. Вэл ответила уклончиво. «Чтобы помочь». «В чем именно?» «Капрал Дэн Хиггс, вам отказано в доступе к этой информации. Дальше я буду говорить только с ним наедине». Вэл указала взглядом на Райана. «Исключено!» — в один голос возразили Хиггс и Фринг. Хиггс добавил. «Это может быть ловушка». Райан и сам прекрасно это понимал. Угроза существовала. В то же время Райан считал, что Вэл, скорее всего, не притворяется союзницей, а действительно на стороне сопротивления. Не знаю, каким образом, но она сама могла заразить нанитами Бауэра еще в Колорадо, настаивал Хиггс, чтобы инсценировать его нападение и устранить его, а дальше втереться к нам в доверие. Вэл с любопытством выслушала Хиггса, потом перевела изучающий взгляд на Райана. Ей словно была интересна его реакция. Она внимательно наблюдала за микромимическими сокращениями на его лице, анализируя его эмоциональное состояние и просчитывая ход его мыслей. При этом она совершенно не заботилась о том, чтобы оправдаться и опровергнуть теорию Хиггса. «Нет, это бред», — отмахнулся Райан и в замешательстве потер подбородок. «Слишком многое не сходится. Но если наниты созданы в 2049 году, то подозреваю, что к нам они могли попасть только вместе с кем-то другим из будущего. Вэл, скажи, в нашем времени есть другой терминатор из будущего?» Вэл казалась удовлетворенной и даже обрадованной сообразительностью Райана. По сравнению с терминаторами, в ее речи и мимике прослеживались естественные эмоциональные реакции. Не имитирующие человеческие, а словно бы возникающие сами собой. Ее собственные эмоции. Она подтвердила догадку Райана и сообщила информацию, окончательно обрушившую человеческие надежды. «Верно. Терминатор – распространитель нанитов, не я. Помимо меня, из 2057 года был отправлен Т-5000, носитель сознания Скайнет. Точный год его прибытия неизвестен. Данные генератора смещения времени были стерты после его отправки. Очень вероятно, что Т-5000 давно тайно внедрился в ряды сопротивления. Каждый член сопротивления может оказаться его агентом. И в решающий момент наниты возьмут контроль над телом человека». «С какой целью Т-5000 прибыл в прошлое?» – спросил Райан, хотя смутные и весьма неприятные догадки уже закрадывались у каждого из присутствовавших. Вэл оставалось лишь озвучить их вслух. «Чтобы найти и убить тебя», —